«Не надо вешать на меня это», — помотал головой я. «Ты сама приняла решение. Я не мог создать ведьму. Хочешь сказать, если бы ты знал, что так случится, то не стал бы меня лечить?» — поинтересовалась Кристина. «Стал бы. Я помогаю всем, кто нуждается в помощи. Но мы опять уходим от темы», — напомнил я. «Объясни, как ты видишь окончание войны после всего, что ты уже натворила? Хочешь, чтобы я оставил свои поиски, перестал искать место, где ты скрываешься? Хотя приблизительно я уже знаю, где живет Кристина. Вот только она об этом еще даже не догадывается. Этот козырь лучше приберечь. Именно этого я и хочу. Я перестану покушаться на тебя и твою семью, а ты будешь со мной сотрудничать», — заявила она. «Пеха, я не смог удержать громкий смешок. Сотрудничать? С ведьмой? Ты сам подумай, Алексей. Мы ведь можем создать очень сильный союз». Она попыталась схватить меня за руку, но я тут же одернул ладонь. «Я буду создавать болезни, а ты будешь их лечить. Как поделить деньги, мы придумаем позже. Ты выбрала не того человека», — ответил я. «Я никогда не пойду на такое. После этого я уже не смогу называть себя лекарем. Более того, никто из местных лекарей ни за что не пойдет на такое. Да, не стану отрицать, возможно, где-то и есть такие недобропорядочные целители, но здесь таких точно нет». «Да что ты», — ухмыльнулась Кристина. «Даже твой друг Илья Синицын, он вообще покончил с лекарской карьерой. Даже не думай лезть к нему», — процедил сквозь зубы я. «Тем лучше», — взмахнула руками она. «Значит, у него освободилось время, чтобы принимать пациентов. Особенно, если учесть его особые пристрастия. Я с трудом сдержался, чтобы не вскочить из-за стола. Пришлось взять себя в руки. Нельзя показывать ей, что она может манипулировать мной с помощью моих друзей. Есть другой способ. Я найду возможность одолеть ее, сохранив при этом жизни всех близких мне людей». «Ты ничего не знаешь о Синицыне», — сказал я. «Только не думай, что я и к нему во снах не приходила», — рассмеялась она. «Я была у всех твоих друзей, у Синицына, у Лебедева. Только к Сеченову пока что не совалась. Он мне как лекарь совершенно не нравится. Слишком занудный тип». Она сделала паузу, будто пыталась вспомнить, что хотела сказать изначально. «Ах да, ты говоришь, будто я не знаю Илюшу Синицына. Как же, женщины, алкоголь, деньги, наркотики. Столько вещей, которыми можно его соблазнить. Думаю, если я пальцем поманю, он тут же присоединится ко мне и моему делу. Ты ведь понимаешь, что с этого момента ты в большой опасности», — уточнил я. «Теперь мне известно, как ты выглядишь. Я знаю твое имя, и я обязательно тебя найду». «Сильно в этом сомневаюсь», — ответила она. «Но погоди же, Алексей, неужели это и есть твой ответ? Ты просто откажешься, даже не подумаешь о том, чтобы объединить со мной силы? Никогда бы не подумал, что у меня возникнет такая мысль, но как же я хочу, чтобы она прямо сейчас меня ударила. Без этого обратный виток не активировать. Но как бы я на нее не давил, она терпит все мои высказывания. Ее не так-то просто спровоцировать. Более того, я все равно чувствую, что она утаивает от меня нечто важное. У нее определенно имеется связь с некротикой. Эта связь косвенная, но все же она есть. Если она и знает некроманта, то точно его не сдаст. Надо искать ответ не в разговоре, а в ее убежище. Лучшим выходом будет ее спровоцировать. У меня уже есть план, как действовать дальше. Посмотрим на ее реакцию». Я спокойно встал со стула и достал из ножен свою саблю. Кристина вздрогнула, но все же смогла сдержаться. «И это твой ответ, Мечников? Желаешь напасть на беззащитную девушку?» — обиженно пролепетала она. «Беззащитную?» — хмыкнул я. «Сильно сомневаюсь, что ты таковой являешься. А теперь убирайся из моего кабинета, и больше даже не думай появляться здесь, ведьма». И тогда я увидел ее настоящее лицо. Она перестала мило улыбаться, как делала это ранее. На этот раз ее губы растянулись в такой гримасе, будто у нее был не рот, а настоящая пасть, которой можно человеку перекусить шею пополам. «В таком случае ты об этом еще пожалеешь, Мечников», — прошипела она, и тут же растворилась. На ее месте осталось лишь облако серого дыма, отдающего одновременно запахом женских духов и гнили. Телепортация, или же она с самого начала прислала сюда свою иллюзорную проекцию, это уже не важно. Главное, что сейчас она, скорее всего, находится в своем убежище. А я примерно понимаю, как туда попасть благодаря своему видению и помощи учеников. Я вышел из амбулатории. Игорь Лебедев все еще ждал меня на крыльце. «Ох и долго же ты», — вздохнул он. Куда пропал? Я начал думать, что ты там заснул. Да так, ведьма заглянула в гости. Общались долго, не заметил, как время пролетело, махнул рукой я. Шутишь? Нахмурился Игорь. Если бы, вздохнул я, действительно приходила. Предлагала сотрудничество. Разумеется, я ее послал. Так, погоди, значит, она теперь будет знать, что мы к ней направляемся? Спросил Игорь. Вряд ли, скорее всего, она до сих пор не осознала, что мы уже обнаружили ее местоположение, но тянуть нельзя. Нужно отправляться туда сейчас же, заключил я. Я только за, но время уже позднее. Я не уверен, что мы найдем извозчика, который согласится ехать в Барабановку, сказал он. Тем более, как я понял из рассказов Юрия и Анны, там уже даже дорога заросла, ни один конь пройти не сможет. А кто сказал, что нам с тобой нужен конь? Улыбнулся я. У меня к тебе один вопрос, Игорь. Тебя от полетов не укачивает? От каких еще полетов? Напрягся пиромант. Через 10 минут мы оказались на безлюдном пустыре. Я достал из кармана костяной свисток и вызвал грифона, Аристия. Громадное величественное существо появилось из ниоткуда, как это обычно делают почтовые вороны. Аристий, казалось, вылетел откуда-то из-за облака и с грохотом приземлился на редкую траву рядом с нами. Только сильно не удивляйся, попросил я Игоря, который уже стоял с открытым ртом. И не спрашивай, откуда у меня такое чудо взялось. Сложно не удивляться, когда перед тобой появляется грифон, воскликнул он. Погоди, ты меня спросил, как я отношусь к полетам. Только не говори, что мы с тобой. Да, полезай к нему на спину, сказал я. Раз по земле к дому ведьмы не попасть, значит, мы срежем по воздуху. Готовься, мы летим в Барабановку. Как оказалось, Игорь все-таки тяжело переносит такие перелеты. Когда мы взмыли в холодное ветреное небо и пролетели над Хоперском к лесу, что располагался на юге района, его уже начало укачивать. «Я ведь видел, как ты на реактивной силе своего пламени летаешь», — крикнул ему я. «Тут-то тебя что не устраивает? Кажется, Аристий летит очень мягко. Ты не понимаешь, это, другое», — сдерживая рвоту, — стонал Лебедев. Пролетая над Красногривовским лесом, я заметил, как в нем мелькает множество различных огоньков. Вот уж где действительно можно найти все, что угодно. Сюда даже некромант Сухоруков советовал не соваться, а это уже о многом говорит. Однако вскоре неподалеку от этого леса я и увидел ту же картину, которая совсем недавно предстала мне во сне. Река Изнаир, а на ее берегу заброшенная мельница, и неподалеку от нее дом, из которого виднеется совсем тусклый огонек. «Вот он, Аристий!» — воскликнул я. «Нам нужно в этот дом. Спикируй вниз. Когда окажемся на высоте 5 метров над домом, мы с Игорем спрыгнем». «Спрыгнем, давясь от рвотных позывов?» — спросил он. «Да, сосредоточься. Мы ворвемся в ее дом. Не дадим ей шанса улизнуть. Обычно она использует иллюзии, но здесь должно находиться ее настоящее тело», — объяснил я. «А в том, что это была иллюзия, я уверился окончательно, еще раз проанализировав случившееся. Я читал о разных типах магии, в том числе и об иллюзиях. Это плавное растворение в пространстве характерно именно для них. И хорошо, что так, ведь с магией телепортации справиться куда сложнее, да и встречается она в этом мире крайне редко. Почему, когда я начал работать врачом, мои миссии стали опаснее, чем во времена, когда я выполнял роль наемного убийцы?» — воскликнул Игорь. «Ты никогда не прыгал с большой высоты?» — спросил я. «С грифона точно нет. Самое время попробовать. Все в жизни бывает в первый раз», — ответил я, а затем дал Аристию сигнал перевернуться. Грифон ловко кувыркнулся прямо в воздухе, из-за чего мы с Игорем слетели с седел и начали падать на крышу ведьмовского дома. Я быстро перегруппировался, наполнил мышцы и кости ног лекарской магией, чтобы обеспечить себе мягкую посадку, а затем сделал то же самое с Игорем. Высота не такая уж большая, чтобы напитанные лекарской магией мы получили травмы. Когда пиромант почувствовал угрозу смерти, его инстинкты тут же обострились. Он перестал стонать, согнулся словно кот, готовящийся к приземлению, и, как только мы рухнули на крышу, оказалось, что нас ждет еще один полет, потому что крыша не выдержала, и мы сразу же провалились в дом ведьмы. Такого поворота Кристина явно не ожидала. Однако, выбравшись из-под обломков крыши, я обнаружил, что в хижине женщина была не одна. Рядом с ней валялся на коленях один из сотрудников моего завода, Денис Чижиков, ее бывший слуга. «А, Алексей Александрович!» — прокричал он. «Господи, благослови вас, Грифон! «Пожалуйста, помогите мне, она похитила меня и хочет убить». Кристина взглянула на Чижикова с примесью страха и неудержимого гнева. «Не с места, Мечников!» — прокричала она и наставила на Чижикова свой деревянный посох. «Иначе я его убью. А ты ведь не любишь, когда по твоей вине погибают люди, верно? Особенно близкие. Близким я Чижикова точно назвать не могу, но он один из моих сотрудников. Странно только, что он оказался посреди ночи в этом лесу. Неужели Кристина затащила его сюда с помощью своей магии, решила себя обезопасить? Хм, может быть, обзавелась заложником. Как вы меня нашли?» — процедила сквозь зубы блондинка. «Об этом месте не знает никто. Перестань закатывать истерики. И сдавайся», — твердо сказал я. «Нас двое, а ты одна. Не знаю, на что способна твоя древняя магия, но у нас в арсенале мощнейшая пиромантия и обратный виток. При желании мы можем всю эту заброшенную деревню сравнять с землей. Все равно здесь нет никого, кроме тебя. Ты прав, Мечников, прав. Но только в одном», — улыбнулась она. «Ты понятия не имеешь, на что способна магия, которую я унаследовала от старой колдуньи». Кристина ударила Чижикова посохом по лицу. Тот отлетел в сторону и, судя по всему, потерял сознание. Однако на этом ее демонстрация силы не закончилась. Посох воспламенился. На его наконечнике загорелось черное пламя. «Это пиромантия», — удивился Игорь. «Нет, не похоже. Я читал об этом в трактате Асклепия. Это некротическое пламя. Оскверненная магия», — объяснил я. «И стоило мне об этом подумать, как ведьма направила эту силу прямо на нас с Лебедевым». Глава 8. «Ложись», — прокричал я Лебедеву и тут же поднырнул под черное пламя, предварительно убедившись, что огонь не попадет в Чижикова, который валялся без сознания в противоположном углу дома. Я рухнул на пол, перекатился в сторону и тут же взмахнул правой рукой, выпустив наружу мощный поток лекарской магии, чтобы отбить некротическое пламя. Однако ничего не вышло. Пламя лишь слегка колыхнулось, но все же обожгло мне руку и спину. Мое пальто воспламенилось, обдав лопатки холодным мертвенным огнем. Я резко откатился в сторону, вскочил на ноги и скинул с себя верхнюю одежду. Правая рука жутко болела. Я почувствовал, как в ней начинают назревать не только пузыри от ожогов, но и гнойники, созданные некротическим компонентом пламени. Я быстро восстановил эпидермис, убил бактерии обратным витком и восстановил работоспособность руки. Это заняло всего 10 секунд, но за это время Кристина больше нас не атаковала. Видимо, ее посох нуждается в перезарядке. Игорь уже тоже поднялся на ноги. Пламя его почти не задело, поскольку он защитился своим огнем. Хотя, нет, я заметил, как его тело начало покрываться гнойниками точно так же, как и моя рука. Так от такого огня не может защититься даже могущественный пиромант у Игоря, ведь почти максимальное количество магических ядер. По идее, он должен иметь огромную сопротивляемость огню, обычному огню, но ее черное пламя гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Причем Кристина только что обдала весь свой дом этой магией, и ни одна дощечка от него не загорелась. Похоже, ее пламя поджигает только живые организмы, и вместе с ожогами вызывает их разложение. Я быстро поделился с Игорем своими догадками. «Я тоже это почувствовал», — кивнул Лебедев. «Ожоги это пламя на мне не оставляет, но все тело будто вот-вот на кусочки развалится». Я моментально привел Игоря в порядок, обдав его волной лекарской магии, но тут же осознал, как стремительно я расходую свой запас энергии. Если продолжим биться с ней в том же духе, мне даже 5 витков не хватит, чтобы разрушить некротическую сердцевину в ее посохе. «Не думала, что ты страдаешь от самоубийственных наклонностей, Мечников», — воскликнула она. «Я даю тебе последний шанс, ты можешь подчиниться мне, вы оба, в противном случае ты убьешь и себя, и своего друга. Этого хочешь?» А она до сих пор не потеряла надежду взять меня под свой контроль. Какая же глупая, наивная женщина. Она так и не поняла, что мы прибыли сюда, чтобы разнести к чертовой матери всю ее обитель и этот самый посох. Ей определенно кто-то дал его. Сама бы она не смогла создать столь могущественный некротический артефакт. Сухоруков? Нет, вряд ли. Будь у него столько сил, он был бы до сих пор жив. Похоже, она все-таки связана с тем некромантом, которого я ищу. А значит, мы с Игорем должны одолеть ее любой ценой, но сохранить жизнь. Хотя бы на время, чтобы она выдала нам этого некроманта. И у меня появился план, как ее победить. Рискованный. Но если все сработает так, как я думаю, у нее не останется ни шанса нас одолеть. Однако, если я ошибаюсь, мы с Лебедевым сгорим в пылу некротического пламени. «Игорь, сюда!» — крикнул я. Лебедев рванул ко мне, и в этот самый момент Кристина окатила его новой волной черного огня. Пиромант чудом уклонился от ее атаки. Однако его ноги все равно попали в радиус действия ведьмовской атаки. Я поддержал его лекарской магией, чем в итоге дал ему единственный шанс добраться до меня целым и практически невредимым. «У тебя есть план?» – догадался он. «Да, рискованный. Действовать будем строго по моей команде. Готовься, нам предстоит». Однако договорить я не успел, потому что Кристина взмахнула рукой, свободной от посоха, и весь мир вокруг нас изменился. Дом исчез, словно провалился в небытие, и мы с Игорем остались в кромешной тьме. Абсолютная пустота и ничего более. Однако я чувствовал, что где-то в этой пустоте бродит Кристина. Я улавливал вибрации некротического кристалла, что находился в ее посохе. Только он служил для меня маяком в этом царстве иллюзорного мрака. «Что происходит?» — встав спиной к спине со мной, произнес Игорь. «Я ничего не вижу. Даже собственное пламя толком разглядеть не могу». «Это иллюзия», — ответил я. «Будь начеку. Она лишила нас всех органов чувств, чтобы оставить беззащитными. Но план не отменяется. Ты так и не сказал, что нам нужно делать», — подметил Игорь. «По моему сигналу ударишь огненной волной туда, куда я скажу. Понял меня? Как только я дам команду, без каких-либо промедлений сразу же атакуй», — сказал я. «Но мое пламя ничего не сможет сделать с ее черным огнем», — прошептал он. «Это бесполезно. Это как пытаться растопить ледяную глыбу размером с Российскую империю. Я против этого огня абсолютно бесполезен. Еще раз тебе говорю, доверься мне. Я знаю, что делаю», — уверил Игоря я. «Лучше смотри в оба. Она может атаковать в любой момент, с любой стороны». «Про стороны ты, конечно, здорово отметил», — нервно усмехнулся Игорь. «Я тут даже не понимаю, где низ, а где верх. Ориентируемся друг по другу. Продолжаем стоять спина к спине, пока она себя не покажет. Собираешься атаковать ее обратным витком, пока я прикрываю нас пламенной стеной?» — тихо поинтересовался он. «Увидишь», — коротко ответил я. «Хорошо, что Игорь изложил этот вариант. Кристина точно нас слышит, пытается понять, что мы готовим против нее. И скорее всего, она думает точно так же, как и Лебедев. Ведь теперь мой обратный виток может на нее воздействовать. Она уже нанесла первый удар, и даже не один. Однако я прекрасно понимаю, что не смогу к ней подобраться. У меня не выйдет сократить расстояние для удара обратным витком и при этом выжить. Поэтому я придумал другой план, более амбициозный и рискованный. Во время этой схватки я кое-что понял. Магии сочетаются. Некротика, судя по всему, пожрала огненный кристалл, поэтому посох Кристины и обрел такую способность. Но что, если мы сделаем то же самое? И в это мгновение в моей голове вспыхнула болезненным импульсом клятва лекаря. Сообщила о том, что к нам приближается некротика. Причем летит она прямо на меня. Ведьма решила избавиться от своего главного врага. Без меня с Игорем она уже сможет сделать все, что пожелает. «Быстро, выпускай пламя перед моим лицом», — прокричал я Лебедеву. Мы моментально поменялись местами. Игорь резко развернулся и исторг из своих рук двойной поток пламени. Доверился мне, хоть и понимал, что такого шага будет недостаточно. Мне оставалось сделать следующий ход. Я осознавал, насколько это будет болезненно и травматично, но иного выхода у нас нет. Победа или смерть, а о цене, которую придется заплатить, подумаю потом. Я встал рядом с Игорем и погрузил свою правую руку в его пламя, активировав лекарскую магию на полную мощность. «Что ты делаешь?» — прокричал Игорь. «Не прерывайся», — стиснув зубы, произнес я, продолжая обливать эту сволочь огнем. Мою ладонь пронзила нестерпимая боль. Я направил магический поток сразу в два русла. Одним восстанавливал поврежденные пламенем ткани сразу же после того, как они начинали отмирать, а другой поток направил в огонь Игоря. Риск был велик, но уже через пару секунд я понял, что у меня получилось. План удался. Ярко-красное пламя Лебедева окрасилось в белый цвет. В этот же момент мгла вокруг нас исчезла, зрение прояснилось. Мы вновь оказались в доме ведьмы, и теперь я видел точку соприкосновения двух огненных струй, черного и белого пламени. Если некротика может изменять другую магию, значит, и я могу. «Продолжай», — повторял я Игорю. «Повышай температуру, если потребуется. Если она начнет тебя теснить, отвечай удвоенной силой. Мы должны ее одолеть. Поверить не могу, «Что такое возможно?» – прошептал Игорь. «Что это? Почему мое пламя изменило цвет? Теперь это лекарское пламя. Единственный способ справиться с оружием, которым пользуется Кристина», – прошептал я. «Да ты спятил, Мечников!» – прокричала ведьма, схватившись обеими руками за свой посох. «Ты ведь и сам сгоришь». Мы начали ее теснить. Девушку начало отталкивать все дальше и дальше, пока она не уперлась в стену. «Не сгорю. Я уже чувствую, как руке становится значительно легче. Как только мою ладонь обуяло белое пламя, я обрел сопротивление ожогам. Почти все ткани моей кисти уже восстановились. Остается только поддать энергию еще от двух витков, и тогда раздался оглушительно громкий хлопок. Некротический кристалл лопнул, порезав лицо Кристины своими осколками. В это же мгновение черное пламя, лишившись своего источника, угасло. «Достаточно», — сказал я Игорю, когда Кристина сползла по стене на пол. «Мы не сильно ее ранили, но кожа девушки покрылась множеством ожогов. Видимо, в самый последний момент пламя все же достигло ее тела и опалило плоть, которая заключила договор с некротикой. Вот уж не думал, что мне придется убить мою первую пациентку», — вздохнул я, медленно приближаясь к ведьме. Кристина закрыла лицо обгоревшими руками, в ужасе трепыхаясь на полу. Никак не могла осознать, что мы ее одолели. «Хотела прекратить нашу войну?» — спросил я. «Твое желание осуществилось. Больше никаких войн между нами не будет. Это твой конец. Нет, нет, пожалуйста», — принялась умолять она и с трудом оторвала руки от обожженного лица. «Не делай этого, Алексей. Я все поняла, клянусь. Я и не собирался ее убивать. Хотя, честное слово, такое желание у меня было. После того, что она сделала с Катей, я готов поклясться, что бедная женщина будет еще долго себя корить за то, что чуть не убила собственного ребенка. И во всем виновата эта ведьма. Но убивать ее пока что нельзя. Я должен выяснить кое-что, иначе наше расследование дальше продвинуться не сможет. Как я понял, некромантией ты не владеешь, верно?» — спросил я. «Пожалуйста, только не...» — продолжала стонать она. «Отвечай на вопросы, или умрешь», — перебил ее я. «Я не шучу. В идеале ее нужно сдать городовым, отправить в тюрьму или на эшафот. Мне, если честно, плевать, чем закончится ее путь. Но в данный момент нужно любой ценой вытянуть из нее информацию. У нее ведь могут быть козыри в рукавах. Не удивлюсь, если у Кристины все еще остались силы, чтобы сбежать отсюда посредством своей ведьмовской древней магии. Пока она не сбежала, ей придется все мне рассказать. Я не могу ответить на все вопросы, Алексей», — сквозь слезы прошептала она. «Клянусь, это не в моих силах. Зато мучить людей в твоих силах», — воскликнул я. «Первый вопрос. Как освободить всех, кто зависим от твоей магии? Ты сказала, что в случае твоей смерти люди начнут болеть. Говори, как убрать это проклятие? Тогда вы точно меня убьете», — в отчаянии пропищала она. «Если ответишь сразу, не убьем. Но ответить тебе все равно придется», — сказал я. «Откажешься, лишишься жизни. А я сразу же направлюсь в Хоперск, подниму лекарей, и мы начнем лечить тех, кто пострадал от твоей руки. Вот только ты уже этого не увидишь». «Хорошо». Там, в соседней комнате, Кристина трясущейся рукой указала на дверь справа от нас. «Стеклянный шар. В нем содержится источник силы всех предыдущих ведьм, в том числе и моя. Но если вы его сломаете, я снова стану человеком, простой женщиной. А я этого не хочу. Пощадите». «Игорь, пройди в комнату», — спокойно попросил я. «Размолоть этот артефакт». «Нет», — взвыла Кристина. Новых вопросов я задавать ей не стал. Дождался, когда из соседней комнаты послышится звук разбившегося стекла. Как только Игорь покончил с шаром, я почувствовал, что атмосфера в доме резко изменилась. Все это время меня преследовало навязчивое гнетущее чувство. Однако стоило источнику ведьмовской энергии исчезнуть, и в доме резко повеяло тихим мартовским ветерком. Я испытал невероятное спокойствие и удовлетворение. Сильную же ауру она здесь создала. Никто в здравом уме не сунулся бы в это место. А вот теперь самый главный вопрос. Я присел на корточки рядом с Кристиной. «Откуда ты взяла этот посох? Ты ведь не некромантка». «Я уже это понял. Кто-то дал тебе этот артефакт, верно? Скажи мне, кто это сделал, и я подумаю над тем, чтобы объяснить суду, что тобой управляли. Срок у тебя в таком случае будет небольшим». «Не могу», — затряслась Кристина. «Если я скажу, я не могу сказать. Придется», — холодно ответил я. Хранить верность своему хозяину у тебя больше не выйдет. В этом нет смысла. Вы не понимаете, покачала головой она. Оба не понимаете. Мой хозяин, очень могущественный некромант. Ему уже более сотни лет. Он управлял каждой ведьмой в Хоперском районе. Такова была наша задача, сотрудничать с ним. Больше сотни лет, да что же это за мамонт доисторический? Ты знаешь его имя? Знаешь, как он выглядит и где живет? Продолжил давить я. Да-да, закивала Кристина. Но, это он заставлял меня все это делать, клянусь. Решила перевести тему она. Вот только это ложь. Она обманывала людей, калечила их, набирала себе рабов и получала за это деньги. Тот же самый Денис Чижиков пострадал из-за ее влияния, а из-за него пострадало много людей, пока я не пресек его лжелекарскую деятельность. А таких, как он, очень много. Сотня, если верить словам Кристины. Не уходи от темы. Назови мне имя верховного некроманта, произнес я. Ведьма долго думала, озиралась по сторонам, смотрела нам за спину, будто начала видеть что-то, чего не видим мы. Он меня накажет. Прошу, не дайте ему меня наказать. Он ведь, его имя. Кристина побледнела. Нет, господин, пожалуйста, я не назову ваше имя, клянусь. Нет, я ведь верно служила вам. Я взяла всю вину на себя, как вы и просили. Я притворялась некроманткой. И в это мгновение произошло то, из-за чего нам с Игорем пришлось резко отскочить назад. Кристину обуяло черной некротической оболочкой. Она тут же замолчала, потеряла свой голос. Я попытался разрушить сгусток темной магии своей лекарской силой, но ее не хватило. На этот раз некротика не поддалась. Сила моего врага оказалась настолько развитой, что по сравнению с ней мои 5 витков казались какой-то шуткой. От моей магии некротический сгусток колыхнулся, но все же сохранил свою форму, а затем распался, когда полностью переварил ведьму. От Кристины осталась только ее одежда и кожа. «Милостивый Грифон», – прошептал Игорь, – «что происходит? Битва еще не окончена, где-то прячется еще один противник». «Судя по всему, нет», – вздохнул я. Некротика вспыхнула и тут же исчезла. «Я больше не чувствую присутствия темной магии». Верховный некромант наказал свою подчиненную, потому что почувствовал, что та может раскрыть нам его личность. Я предполагал, что такое может случиться. Именно поэтому своим первым вопросом я определил, где находится источник ее силы, и заранее позаботился о его уничтожении. Повезло еще, что ведьма не стала юлить и от испуга сразу все назвала, иначе бы сейчас после ее смерти множество людей в Хоперске подверглись бы тяжелым, почти неизлечимым заболеваниям. Я аккуратно осмотрел останки Кристины, но так ничего и не нашел. Затем направился в ее комнату, надеясь, что там могут быть хоть какие-то зацепки. В это время Игорь отделился от меня, чтобы обследовать раненого Чижикова. «Ну как он там?» — крикнул я Игорю. «Живой?» «Да, живой», — ответил он. «Просто спит. Видимо, голову об стену расшиб. Скорее всего, сотрясение мозга получил». «Это не страшно, залечим», — заключил я. «А ты нашел что-нибудь? Хоть какие-то зацепки?» Поинтересовался Лебедев. «Нет, в этом доме пусто, только ее травы, свитки, заговоры и мешок с золотом», сказал я. «Что планируешь сделать со всем этим?» спросил Игорь. «Дом сожжем вместе со всем, что здесь находится. А вот деньги имеет смысл отдать в церковь Грифона», объяснил я. «Пусть Никодим осветит это золото, а потом раздаст его всем, кто пострадал из-за действий ведьм. Это меньшее, что мы можем сделать». «Ой», — услышал я стон Чижикова. «Ой, нет, не убивай меня, ведьма». «Тихо-тихо», — прошептал ему Игорь. «Все уже», — допрыгалась ведьма. «Нет ее больше. Так я свободен», — трясущимися губами произнес он. «Вы не шутите? Я наконец-то смогу жить без оглядки?» «Да», — вернувшись в основной зал, — сказал я. «Больше ведьм в Хоперском районе не будет. Только объясни, каким образом она тебя сюда затащила?» «Явилась ко мне во сне, потирая ушибленную голову», — ответил Чижиков. «Убедила, что убьет меня и всех, кто мне дорог, если я не приду в этот лес. Простите, господин Мечников, я боялся вам об этом рассказать, хоть и следовало это сделать, но мне казалось, что она видит и слышит все, что я делаю. Пришлось подчиниться. Я тебя не виню. Она очень хороший манипулятор и с нами управляет профессионально. Вернее, управляла», заключил я. «Не могу сказать, что жалею о ее смерти. Я сам несколько раз был на грани. Мог убить ее в любой момент. Она представляла серьезную опасность. Но это не значит, что я согласен с методами некроманта. Этого ублюдка обязательно нужно найти. Правда, единственная зацепка, которая у нас есть, это его возраст. И мы можем запросто этим воспользоваться. Это сузит круг поисков. Обратно мы вышли из леса пешим ходом. Я не хотел показывать Аристия Чижикову. Он не входит в число близких мне людей. Обычный сотрудник завода. Ему такие трюки точно показывать не стоит. Через 3 часа мы продрались сквозь дебри и оказались в Хоперске. Чижиков тут же нас покинул, и мы с Игорем остались наедине. «Каков наш дальнейший план?» – спросил Игорь. «Мы ведь так толком ничего и не узнали. Расходимся по домам, чтобы залезать раны?» «Нет», – отрезал я. «Рано. Идем в амбулаторию. Будем перекапывать архив. Найдем список всех местных долгожителей. Кораблев ведет перепись населения. У него должна быть информация о том, чей возраст уже перевалил за 100. Но ведь сейчас амбулатория закрыта», – напомнил Игорь. «Может, подождем до завтра? Некромант знает, что мы вышли на его след», — отметил я. «За ночь он и сам может уничтожить записи, если таковые имеются. Поэтому нужно действовать прямо сейчас». «Ты со мной?» — еще спрашиваешь. Усмехнулся Игорь. «Пойдем». Проулками мы сократили путь до нашей амбулатории. Затем перелезли через забор, чтобы миновать сторожа, и прокрались к самому зданию. «Однако, свет горит», — заметил Игорь. «Кто-то ходит с лампой по зданию». «Ночью», — хмыкнул я, — «возможно, это и есть наш клиент. Что ж, пойдем поздороваемся». Глава 9. Мы с Игорем аккуратно подкрались к главному входу в амбулаторию. Разумеется, он оказался закрыт. Лебедев ждал меня за углом. Я вернулся к нему и, если честно, даже ужаснулся, увидев его лицо. Как же сильно он был вымотан. Скорее всего, я выглядел не лучше. Потрепанные после битвы с колдуньей мы были вынуждены прийти сюда, чтобы забраться в архив амбулатории. Вопрос только в том, кто умудрился проникнуть туда быстрее нас и запереться изнутри. И еще важнее, зачем он это сделал? «Каков план?» – спросил Игорь. «Дай отгадаю. Двери закрыты?» «Да, закрыты», – кивнул я. «Придется пробираться внутрь через окно. И я даже знаю, с какой стороны у нас получится это сделать. Иди за мной». Я провел Лебедева к другой стороне здания, затем взглянул наверх и убедился, что был прав в своих догадках. «Окно на втором этаже открыто. Это кабинет Василия Яновича Решетова», — объяснил я. «Старичок редко закрывает окно. Удивительный в этом плане человек. Обычно пожилые люди мерзнут, а этот постоянно кабинет проветривает. У него там все время температура, как в холодильном коробе с морозными кристаллами. Уверен, что нам стоит туда врываться», — спросил Игорь. «Мы вымотаны после боя с ведьмой. А если внутри некромант?» «Ты прав, но тянуть мы тоже не можем. Правда, как ты уже понял, есть дополнительная сложность», — подметил я. «Войти сможет только один из нас. Скорее всего, придется тебе меня подсадить. Я открою входную дверь изнутри. Я могу тебя и так догнать», — покачал головой Лебедев. «У меня еще осталось мана. Хватит, чтобы подбросить себя огнем. Это не вариант. Тогда нас обнаружат. Лучше подожди. Если услышишь звуки борьбы, тогда можешь врываться любым способом». «Договорились?» «Ладно, убедил», — кивнул Игорь. Напарник сложил вместе ладони и позволил воспользоваться собой для подъема на второй этаж. Я зацепился за оконную раму, подтянулся и понял, что мой подъем чуть не подошел к концу. Прогнившее окно едва не выпало наружу вместе со мной. Повезло, что я сообразил усилить руки и влетел в кабинет Решетова, как торпеда, а затем притих. Шаги и шуршание внизу продолжались. Видимо, человек, что бродил по первому этажу, так меня до сих пор и не заметил. Это хороший расклад. Возможно, мне удастся застать его врасплох. Думаю, сам некромант уже давно бы меня атаковал. Но есть вероятность, что в архив пришел кто-то из его последователей. Я медленно спустился на первый этаж и обнаружил, что свет исходит из архива. А это совсем не добрая новость. Значит, я оказался прав, и он умудрился нас опередить. По-хорошему стоило сначала впустить Игоря, но лишний шум мог спугнуть злоумышленника. Поэтому я все же решил действовать в одиночку. Аккуратно прошел в помещение, заполненное множеством полок со стопками старой выцветшей бумаги, и обнаружил между этих полок сидящего ко мне спиной Эдуарда Семеновича Родникова, одного из своих коллег. Какого черта он здесь забыл? Неужели он работает на моего врага? Лекарь вместе с некромантом? Нет, да быть такого не может. Я тихо прокашлялся, пытаясь привлечь его внимание, Но Эдуард этого не заметил. Он что-то упорно строчил своим пером по бумаге, зачеркивал и исправлял, щурился, пытаясь разглядеть тексты в тусклых лучиках магической лампы, которая являлась на данный момент единственным источником света во всей амбулатории. «Отлично, вот теперь точно самое время застать его врасплох, Родников!» — прокричал я прямо за его спиной. Эдуард отреагировал непредсказуемо. Он не просто взвизгнул, а попытался, не оглядываясь, сбежать вглубь архива, но в итоге врезался в стену и чуть не разбил себе очки. «Эдуард Семенович, успокойтесь, бежать отсюда некуда», — усмехнулся я. «Выход за моей спиной». Он медленно обернулся, а затем с большим облегчением выдохнул. «Грифон милостивый», — пролепетал он. «Алексей Александрович, зачем же так пугать человека? Я чуть с рассудком не расстался. А кого вы так боитесь?» — поинтересовался я. «Кто может навредить вам в амбулатории посреди ночи? Я очень суеверный и разного рода призраков и духов побаиваюсь. Хотя хуже них может быть только Иван Сергеевич, наш главный лекарь», — произнес он. «Если бы он меня здесь заметил, мне бы уже настал конец». «А, погодите», — Родников напрягся. «Вы ведь не расскажете Кораблеву, что видели меня здесь? Зависит от ваших ответов на мои вопросы», — прямо сказал я. «Зачем вы пробрались в амбулаторию посреди ночи? Тот же вопрос можно задать и мне», но на фоне стресса Родников до этого не додумался. «Я исправлял свои осмотры», — признался он. «Сильно облажался вчера. Пациентов было так много, что я в итоге оформил документы неправильно, да и с рекомендациями ошибся. В общем, когда в конце недели Кораблев будет проверять документы, мне может влететь вплоть до увольнения, а я этого не хочу. Пришлось пробраться сюда посреди ночи и все в экстренном порядке править. Очень похоже на Эдуарда Родникова, но, разумеется, верить на слово я ему не стану. Все еще остается риск, что коллега придумал эту легенду, а на самом деле вместо правок выполнял поручение некроманта. Перестраховка точно не помешает. Можете показать свои осмотры, попросил я. Я не против подсказать вам, что нужно в них подправить, чтобы главный лекарь ничего не понял. Родников тут же закивал. Даже не стал мямлить и сочинять новое вранье. Сразу протянул мне стопку со своей документацией. Ага, значит, и вправду не врет. Иначе бы точно нашел отговорку. Я полистал осмотр Родникова и указал ему на его ошибки. Большую часть он уже исправил, но некоторые протоколы все же были оформлены безалаберно. Вот, смотрите, тут вы описываете желудочно-кишечное кровотечение, произнес я, но при этом пациента не госпитализируете, хотя и не указываете, что ваша лекарская магия точно ему помогла. Это ошибка, из-за которой можно и под суд попасть за халатность. Так что советую этот протокол полностью переписать. И вправду, прищурился Эдуард, боги, Кораблев бы убил меня за эту бумажку. Спасибо, что обратили мое внимание, Алексей Александрович. Рад помочь, коротко ответил я, но я бы хотел попросить кое-что взамен. Услуга за услугу, скажем так, я не расскажу главному лекарю о том, что обнаружил вас здесь посреди ночи, а вы поможете мне разыскать в архиве интересующие меня протоколы. Не вопрос, закивал он, только со своими закончу и сразу же к вам присоединюсь. Мы будем искать втроем, только надо для начала впустить сюда своего партнера, вспомнил я. Дайте, пожалуйста, ключ от амбулатории. Родников протянул мне ключ, после чего я на ощупь добрался до входных дверей и отворил их для Игоря. Долго же ты, я уже начал думать, что тебя уп. Тихо, перебил я Лебедева. Мое внимание привлекла фигура, которая стояла далеко позади пироманта, скрывалась между деревьев, но при этом человек действовал достаточно открыто, чтобы я мог обратить на него внимание. Темный силуэт растворился сразу же после того, как я его обнаружил, превратился в дым, и я почувствовал некротику, всего на долю секунды, но ощущение темной магии ударило по моим лекарским рецепторам. Вот ведь ублюдок, специально себя показал, видимо, попытался таким образом бросить угрозу, или банально сообщить, что следит за мной. Нет сомнений, я только что видел того самого некроманта, однако его уже здесь нет. Вот только нельзя сказать наверняка, не захочет ли он появиться из ниоткуда вновь. Заходи в здание, быстро, приказал Игорю я, а затем запер дверь на ключ. Видимо, некромант догадался, что мы уже приближаемся к тайне его личности. Что ж, штурмом амбулаторию ему все равно не взять. Внутри два лекаря и один пиромант. Какая бы сила у него ни была, в укрепленном здании выстоять мы сможем. Тем более сейчас наша главная задача – не победа над темным магом, а изучение архива. Узнаем имя, и получим преимущество. Что случилось? Ты выглядишь напряженным, отметил Лебедев. Посетило ощущение, что за нами следят, сказал я. Поступим следующим образом. Мы с Родниковым перероем архив, а ты будешь стоять на стреме. Если почувствуешь, что к нам кто-то приближается, сразу же сообщишь. Нет, сообщишь, даже если тебе банально не по себе станет. О любых изменениях в атмосфере, понял, Игорь уверенно кивнул. На любого другого человека я бы так положиться не смог. Испуганный человек может видеть всякое в темноте, у него развивается паранойя, а мозг запросто может воспринять любые очертания во мраке за чье-то лицо. Это явление называется пареидолией, обыкновенная зрительная иллюзия, сбой в работе мозга, из-за которого человек видит сходство запомненных им лиц с неодушевленными предметами. Однако Лебедеву такое точно не свойственно. Если учесть его прошлое и то, чем он занимался, нервы у парня должны быть железные. А Родников-то что тут забыл? Прошептал Игорь. Уверен, что он сам не является некромантом. На все 100, ответил я. Такая роль ему точно не по зубам. Мы прошли в архив, Игорь остался в дверях, а я принялся объяснять Эдуарду, что нам нужно отыскать. Слушайте, я готовлю отчет по возрастным группам Хоперского района. Быстро придумал объяснение своим действиям я. Днем этим заниматься времени нет, поэтому решил немного переработать ночью. Нужно найти абсолютно всех долгожителей, возраст которых уже перевалил за 100. Я замолчал. Хотя нет, стойте. Лучше с 95. Так будет правильнее. Не факт, что ведьма точно знала его возраст. Возможно, верховному некроманту гораздо больше 100 лет, но может быть и такое, что он только приближается к этой круглой дате. Алексей Александрович, вы ведь понимаете, что нам придется перебрать почти 5000 карт, ошарашенно произнес Родников. Кораблев ведь очень серьезно отнесся к этому делу. Он десятилетиями собирал списки всех жителей Хоперского района, даже тех, кто к нам за помощью никогда не обращался и обращаться не станет. Насколько я знаю, он сотрудничал с полицией и паспортным столом, чтобы получить точные данные. Молодец, старик. Вот это я понимаю, ответственная работа. В моем мире делали точно такие же обходы, собирали информацию из всех источников, чтобы иметь полноценную базу. Но в большинстве клиник это не удавалось провернуть. Особенно в маленьких городах, там на это вообще все, как правило, плевать хотели. А тут в 19 веке Кораблев умудрился сделать то, что не могли в моем мире сделать потомки. Хоть у нас с ним и было много разногласий, старик явно знает толк в своем деле. Лучшего главного лекаря для этой амбулатории я и представить не могу. Мы с Родниковым приступили к работе. Оба прекрасно понимали, что с этим придется провозиться до утра. Слишком уж много полок придется перебрать. Алексей, уж извини, что на ты. Все-таки сейчас мы в неформальной обстановке, протянул Родников после 2 часов работы. А тебе действительно настолько срочно проводить этот анализ возрастных групп? Может, это дело подождет? Нам бы поспать хотя бы 2 часа перед началом рабочего дня. Тем более, он замялся. Судя по вашему с Лебедевым виду, вы с кем-то дрались этой ночью. Я, если честно, подозреваю, что за твоими действиями скрывается что-то большее. Меня это немного пугает. Да ладно, Родников включил мозг и, кажется, даже догадался, что я его обманываю. Что ж, некротики в нем нет. А если учесть, что он дрался со мной против нее, думаю, нет смысла скрывать от него. Тем более, я никогда не поверю, что такой человек, как он, может быть приверженцем темной магии. Он слишком ленивый для этого, убедил Эдуард, кивнул я. Что, идем домой, обрадовался он. Нет, продолжаем искать имя некроманта, чтобы защитить наш город, прямо сказал я. Такой ответ тебя устроит? Родников замер, похлопал глазами так, будто пытался переварить сказанное мной, а затем сразу же вернулся к работе. Мой аргумент сработал железобетонно. Эдуард больше не задавал вопросов и принялся в 2 раза активнее искать долгожителей. В конце концов мы закончили работу через 2 часа. Когда последняя стопка бумаг была исследована, Родников рухнул на пол и устало выдохнул. «Все», — сказал он, — «я нашел только 2 человек, Алексей, и я одного», — кивнул я, — «итого у нас 3 подозреваемых». «Ах да, Эдуард, ты ведь понимаешь, что будет, если ты хоть одной живой душе расскажешь о том, чем мы тут занимались? Это секретное задание. Я позвал тебя на помощь, но это не значит, что стоит кому-то разбалтывать о нашей работе. Нет-нет, что ты, замотал головой он, я все понял, правда, хотя, думаю, после такого недосыпа я забуду вообще все, что здесь случилось. Господа, крикнул мне Игорь, что такое, напрягся я уверен, что те не только что двигались, заявил он, как будто пытались к нам приблизиться, предчувствие у меня отвратительное, а потому, черт, я услышал, как вспыхнуло пламя, которым владеет Игорь. Родников тут же забился в угол, а я выскочил в коридор к Лебедеву и обнаружил, что мой друг не лгал. Мрак действительно двигался, полз по полу, как разливающаяся нефть, но не мог приблизиться из-за сияния пламени Игоря. «Не знаю, что это за магия, но эта дрянь боится света», — сказал он. «Пока я держу огонь, оно к нам не подойдет. Странно, я все равно не чувствую некротику. Неужели некромант настолько хорошо умеет ее скрывать, да быть того не может? Нужно иметь не только громадную силу, но и очень крепкую выдержку, чтобы скрывать от окружающих людей свое могущество. Хочешь поиграть с нами в прятки?» Обратился к темноте я. «Может, все-таки покажешься, трус?» Наступила гробовая тишина. Никто из нас не ожидал, что ее все же нарушит чей-то голос, звенящий, вибрирующий. Трудно даже определить, кому он принадлежит, мужчине или женщине. «Хитрый ход, Мечников», — заявил голос из темноты. «Не думал, что тебе взбредет в голову перерыть архив амбулатории. Ну и, что скажешь, удалось что-нибудь найти?» «Удалось», — ответил я, хоть и не знал, действительно ли среди этих трех карточек есть настоящее имя некроманта. «Рано или поздно мы на тебя выйдем. Точно так же, как вышли на ведьму. Поэтому имеет смысл сдаться самостоятельно. Или ты забыл, чем закончилась история твоего ученика?» Сухоруков попытался пойти против меня и очень быстро отправился в мир иной. «Сухоруков, идиот-недоучка», — ответил голос, без каких-либо принципов. «Помню, мне очень не понравилось, когда он похитил твоего двоюродного брата. Очень нехороший ход, недостойный для настоящего некроманта. Кто бы говорил», — усмехнулся я, — «а командовать ведьмами, которые терроризируют весь район, это достойный поступок. От ведьм я получал золото и силу, пока ты не прервал их род, если его, конечно, можно так называть. Я потому и убил Кристину. Надобности в ней уже не было, когда шар с ее силой оказался уничтожен. Может, мне просто ударить по нему огнем?» Прошептал Игорь. «Нет, не стоит», — покачал головой я. «Ты спалишь всю амбулаторию, и нас вместе с ней». Однако уже через минуту к нам пришло подкрепление. В окна здания начал попадать свет восходящего солнца. Ползающие по полу тени тут же распались, превратились в ничто. И когда фойе, из которого доносился голос верховного некроманта, было освещено, я понял, что наш враг уже покинул здание. Его здесь больше нет. Сбежал. Еще раз внимательно осмотрев здание и убедившись, что следов некротики больше нет, мы покинули амбулаторию. Родников аккуратно забросил ключи назад, в сторожку нашего охранника, а после этого мы разделились. Эдуард ушел домой, хотя смысла в этом уже не было, а мы с Игорем уселись на лавочку и принялись листать полученные мной карты. «Что скажешь, кто-то из них вызывает у тебя подозрение?» — спросил он. «Нет, фамилии совершенно незнакомые», — ответил я. «Однако всем этим старикам уже более сотни лет. Чисто теоретически они подходят. А если учесть, что некромант явился к нам лично, значит, его беспокоило наше проникновение в архив. Думаю, мы на верном пути. Один живет в Хоперске, один в Северке, на окраине района, и другой ХМ, в селе Подгоренко, тоже окраина района», — принялся перечислять я. «Придется прочесать все эти места, но начать определенно стоит с города. А вы чего пришли в такую рань?» — обратился к нам Иван Сеченов, который как раз направлялся на работу. «Алексей, а я тебя все утро ждал около дома, а ты, оказалось, здесь сидишь». «Долгая история», — ответил я, — «но я тебе все объясню, только позже, определенно позже, потому что я видел, как Кораблев договаривается с извозчиком. Скорее всего, кому-то из нас сегодня предстоит выезд в село. Уж не некротика ли там случайно разбушевалась? Вполне может быть, что верховный некромант решил отомстить нам за то, что мы открыли на него охоту и перезаражал целое село. Именно поэтому его стоит найти как можно скорее. Предсказывать его шаги невозможно, поскольку действуют такие маги хаотично». «Ага, вот вы где», — подошел к нашей лавочке Кораблев. «Что-то здесь скопилось слишком много лекарей». Я поспешно спрятал в сумку бумаги из архива, поднялся и кивком поприветствовал главного лекаря. Игорь сделал то же самое. «Мечников, сегодня вам придется уехать в Подгоринку. Можете взять всю свою компанию. Думаю, Сеченов и Лебедев вам там пригодятся», — заявил главный лекарь. Так и думал, что этим все закончится. «Стоп, Подгоринка. В этом селе как раз и проживает один из долгожителей. Любопытное совпадение. Вот заодно его и навестим. А что случилось в Подгоринке?» — поинтересовался я. «Как вам сказать?» — замялся Кораблев. «Там случились бобры. Чего?» Глава 10. Чаще всего наш главный лекарь ведет себя максимально серьезно. Он никогда не позволяет себе шуток, не занимается словоблудием, всегда изъясняется четко и по делу. Говорит только то, что думает на самом деле. Но когда Иван Сергеевич произнес фразу «там случились бобры», я на долю секунды потерял связь с реальностью. Настолько абсурдно это звучало, что мне даже пришлось его переспросить. А вдруг послышалось? Но нет, не послышалось. «Бобры, Алексей Александрович, бобры», — несколько раз повторил он. «Уж не знаю, каков там масштаб бедствия, но сегодня утром ко мне прискакал гонец из села Подгоринка и сообщил, что река растаяла и...» Он выдержал паузу. Видимо, Кораблев сам понимал, насколько неадекватно звучит вся эта история. В общем, как я понял, бобры тут же выстроили плотину, из-за которой поднявшийся уровень воды затопил целое село, всю Подгоринку. Иван Сеченов и Игорь Лебедев лишь удивленно переглядывались, и я могу их понять. Я бы тоже, пожалуй, сидел с открытым ртом, если бы не осознавал, что за всей этой историей кроется проблема, которую почему-то решать придется мне. Интересно, правда, почему мне? «Погодите, Иван Сергеевич, а лекари тут при чем?» – спросил Кораблева я. «У нас есть корпус спасателей, которые занимаются ликвидацией такого рода катастроф. Я точно видел, что неподалеку от полицейского участка стоит здание, в котором работают спасатели. Правда, как я понимаю, их там совсем немного, человек 5, не более того. Ведь пожарную службу и спасателей на водах учредили только 50 лет назад, и это сделал Александр I. Если, конечно, в этом мире все развивалось точно так же, как и в моем. По крайней мере, императоры здесь сменяются в той же последовательности. А значит, и многие их решения должны совпадать с моей реальностью. Спасатели туда уже выехали. Не знаю, смогут ли два человека ликвидировать эту, скажем так, проблему, но проблема куда серьезнее, чем может показаться. «Начнем с того, что там очень много пострадавших», — объяснил Кораблев. «Вот теперь я окончательно перестал понимать, что же там случилось. Хорошо, допустим, хопер вышел из берегов. Он мог затопить дома, попортить собственность проживающих там людей, но пострадавшие, серьезно, это какая же должна быть плотина, чтобы вода могла и людей потопить? Что там, черт их подери, за бобры такие? Очень много пострадавших, это сколько?» Задал резонный вопрос Сеченов. «Из проживающих в селе 100 человек пострадали 25, четверть населения», — объяснил Кораблев. «Причем некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, и это мы еще не знаем, что случилось с охотниками». «С охотниками?» – переспросил его я. «А с ними что?» Кораблев замолчал, затем внимательно огляделся, чтобы убедиться, не подслушивает ли нас кто-то из посторонних. А посторонними в этой ситуации, как я уже понял, были абсолютно все, кроме нас четверых. «С бобрами что-то не так», – сказал он. «Говорят, даже когда люди попытались сломать плотину, часть этих животных тут же вернулась к ее восстановлению, а другая часть», — задал резонный вопрос я, уже догадываясь, что мне ответит главный лекарь. «А другая часть напала на тех, кто попытался навредить плотине», — прошептал он. «Как мне сказал гонец, одному из крестьян даже ногу отгрызли, по самое бедро. Охотники убежали в сосновый бор к северу от Хопра, но пока что никто так и не вернулся. Хотя с начала катастрофы прошло уже более 12 часов, только никому об этом не смейте рассказывать, не нужно поднимать панику. Однако, по слухам, в лесах начала пробуждаться живность, которой ранее никто никогда не видел. Постепенно все леса Хоперского района становятся такими же опасными, как Красногривовский. Вот только в Красногривовском лесу живут магические существа», — отметил я. «Упыри, клещи и прочая нечисть. А то, что началось пробуждаться в остальных лесах, это некротика. Наследие Сухорукова. Я в этом уверен». Кораблев лишь молча кивнул. Хотя мы оба прекрасно понимали, что проблема не только в Сухорукове. Этим омерзительным делом он занимался не один. Что ж, но первого подозреваемого мы исключим уже сегодня. Если тот долгожитель из нашего списка пережил наводнение, мы с ним обязательно повидаемся. Если бы я был лишен адекватного мышления, решил бы, что именно этот человек и является некромантом. С одной стороны, это логично. Он озлобился на нас и сразу же вызвал катастрофу в ближайшем к нему селе. Вот только он должен понимать, что таким образом сам же себя выдает. Так что нельзя быть уверенным в том, что наш враг прячется в Подгоринке. К амбулатории подъехала повозка. Кораблев взглянул на меня и уверенно кивнул, намекая, что нам нужно загружаться и выезжать. Причем незамедлительно. «Простите, Иван Сергеевич», — обратился к Кораблеву Сеченов. «Меня напрягает один момент. Мы ведь по распоряжению ордена лекарей обязаны брать деньги за помощь, фиксированную сумму. Но как мы будем помогать людям, которые лишились всего, и домов, и сбережений? Они ведь фактически полностью обнищали, если я правильно понимаю ситуацию». «Хорошо подмечено». Сеченов задал очень верный вопрос. «Разумеется, нас туда отправляют с расчетом на то, что мы сможем пополнить казну амбулатории и ордена в целом. 25 пациентов – это очень большая сумма денег в теории. Но как мы должны поступить на практике? Лечите только тех, кто готов заплатить или взять кредит. То есть пусть они или их родственники дают расписки», – заявил Кораблев. «На 25 человек вас двоих в любом случае может не хватить. Так что я рассчитываю, что 5 или 10 людей откажутся от помощи гарантированно». Мы с Сеченовым переглянулись, осознав, как сильно ошибается Кораблев. «Ведь мы оба не можем отказать в помощи тем, кто нуждается. Таковы условия нашей клятвы». Не знаю, понимал ли Иван Сеченов и другой скользкий момент всей этой истории, но я его проигнорировать никак не мог. Если даже представить, что клятвы лекаря у нас нет, ситуация все равно абсолютно неадекватная. Получается, что по логике ордена спасения людей, попавших в катастрофу, в целом не имеет смысла. Раз они не могут заплатить, значит, и спасать их не надо. Так, что ли, получается? Бред. Я понимаю, что причина таких решений лежит в самых корнях ордена. Это частная организация, которая принадлежит одному человеку и не связана напрямую с императором. Просто император и все жители Российской империи зависимы от лекарей, а лекари этим банально пользуются. Может, не все, но верхушка точно. Сделали из благородной профессии самый обыкновенный бизнес, скупой, бездушный и безжалостный. Вот только профессия врача или лекаря совсем не про это. Разумеется, бесплатно никто работать не станет, но и отказывать в помощи людям, на мой взгляд, это абсолютно неправильно. Мы с Лебедевым и Сеченовым загрузились в повозку и приготовились к отбытию. Жаль только, что я не успел сегодня заскочить на завод. Там уже вовсю идет подготовка к производству противовирусных, иммуномодуляторов и налтриксона. Вот только без меня сотрудники далеко продвинуться не смогут. Илья Синицын может ими руководить. Инструкции я ему оставлял. Но если учесть тот факт, что прямо сейчас он мучается от абстинентного синдрома, очевидно, стопроцентной работоспособности от него ожидать не следует. «Вы уж простите меня, господа лекари, если сболтну лишнего», — произнес Игорь, когда мы отдалились от амбулатории. «Но мне кажется, что вся эта система с оплатой лекарской помощи работает отвратительно. Я просто прекрасно знаю, как живут некоторые крестьяне. У некоторых денег и без катастроф нет. А уж если кто-то из них додумается дать долговую расписку, фактически после такой ошибки у них становится сразу два хозяина: господин помещик и господин ростовщик. И неизвестно, кто быстрее сведет человека в могилу. Подозреваю, что второй. Первому это попросту невыгодно». «Абсолютно с вами согласен, Игорь», — закивал Сеченов. «Здравая мысль. Вот только, кто мы такие? Как мы можем повлиять на систему, которая формировалась годами? Да, у меня есть титул барона. Да, Алексей Александрович тоже некогда был аристократом. Но что нам это дает? Над нами сотни аристократов, баронов, графов и князей, которые плевать хотели на наше мнение. Но должен же быть хоть какой-то выход». Пожал плечами Игорь. «Выход есть», — сказал им я. «Вы немного ошибаетесь, Иван Михайлович. Мы с вами сейчас стремимся к тому, чтобы получить возможность игнорировать титулы других лекарей. И делаем мы это за счет наших изобретений. Когда орден привыкнет, что мы являемся постоянным источником инноваций, то есть денег, им придется начать с нами считаться. Вопрос только в том, сколько нам еще нужно создать новых аппаратов и препаратов, чтобы добиться такого уважения. подметил Сеченов, и времени на это у нас не так уж и много. К примеру, чем мы заняты сейчас? Катим в село Подгоренко разбираться с проблемой, которую создали какие-то бобры. Очевидно, некротические, сказал я. Понимаю, что звучит это странно, но кажется, верховный некромант решил над нами подшутить. И с чувством юмора у него явно не все в порядке. Ах да, вы ведь еще не в курсе насчет текущей обстановки. Большую часть пути до села мы с Игорем рассказывали Сеченову все, что нам удалось выяснить о ведьмах и некротике, что уже много лет зреет где-то в недрах Хоперского района. И лишь в процессе этого разговора я впервые задался одним очень важным вопросом. В этот момент Игорь подхватил инициативу и принялся расписывать во всех красках нашу встречу с ведьмой и некромантом, а я углубился в свои мысли. Очень уж странное выходит совпадение. Я попал в этот мир и тут же оказался здесь, в этом проклятом во всех смыслах районе. Сразу же обрел новые силы и стал избранником одной из главных лекарских богинь. Но почему меня судьба привела в Хоперск? Потому что здесь живет мой дядя? Хорошо, допустим. Но почему Олега изгнали именно в Саратовскую губернию? Именно в этот город? У него-то здесь не было ни знакомых, ни родственников. Это не может быть простым совпадением. Судьба изгнанных Мечниковых уже давно связана с Хоперском. А как и почему? Вопрос. После возвращения из Подгоренки стоит поговорить об этом с дядей. Уж он-то должен вспомнить, почему отец отправил его сюда. Извозчик резко одернул поводья, заставив лошадей остановиться. Все, господа лекари, похоже, мы приехали. Как видите, дальше мы пробраться не сможем, произнес он. Мы отвлеклись от беседы и повернулись к дороге, что вела к Подгоренке. Мы не доехали всего пару сотен метров, а все потому, что дорога исчезла, а на ее месте образовалось что-то вроде ответвления реки. Лошади, может быть, и смогут пересечь реку, но повозка точно застрянет, да и вода еще слишком холодная. Лучше действительно не рисковать и поискать способ перебраться на ту сторону своими силами. Я бы посоветовал вам не оставаться рядом с рекой, сказал я извозчику. Лучше отгоните повозку еще на пару сотен метров назад. Да ничего страшного, махнул рукой он. Воды я не боюсь. Я, если замечу, что она прибывает, сразу же поверну. А вам не воды стоит бояться, а кое-чего другого, твердо сказал я. Надеюсь, вы готовы ко мне прислушаться, или мне вам подробнее разъяснить, что может выйти из этой воды. Извозчик напряженно сглотнул сухой ком и помотал головой. Будь по-вашему, кивнул он. Значит, уезжаю. Буду ждать вас вдали, около поля. Только сами будьте аккуратны. Берегите себя, господа лекари. Как только повозка исчезла за нашей спиной, а цокот копыт растворился в общем шуме лесных шорохов, мы втроем устремили свой взгляд на образовавшуюся реку и поняли, что путь в Подгоренку заблокирован намертво. Обходить реку смысла не имеет, поскольку она каким-то образом уже успела стать достаточно глубокой. Видимо, вода заполнила собой старый естественный ров, который проходил тонкой полоской через весь близлежащий лес. «Ну и каков наш дальнейший план?» – спросил Сеченов. «Если мы пойдем вброд, то сами себя потом лечить будем еще несколько дней, и почки, и легкие, и все остальное».